Глава 6. Обратно в старый мир. Вечерами в столовой по обыкновению собиралось много народу. Зажигали старую гирлянду времен эдак 70-80-х прошлого века, включали потрескивающие джазовые пластинки и трапезничали в уютной праздничной атмосфере. Гир, разумеется, был душой компании. Голосил свои забавные истории, сотрясая жестяной кружкой с резко пахнущим пойлом, от которого у Хиггса щипало в желудке. Его приятели, технолог Ар-Джей и биолог Томпсон, начинали над ним подтрунивать. Завязывались споры и шутливые перебранки. Доктор Фринк отдыхал за дальним столиком со своей большой семьей, у него были два взрослых сына и внуки. Доктор МакЭллиот беззаботно общалась с подругами. Рабочие играли в покер и дартс. Хиггс наблюдал за жизнью обитателей лагеря с толикой доброй зависти и горечи. Он вырос в бункере с совсем другими порядками. Он привык к руинам, по которым шныряют инфильтраторы, к соблюдению тишины, к коммунам в туннелях метро, забегом за гуманитарной помощью, которую развозили бойцы сопротивления, к выживанию, а не настоящей жизни. Еда, изобилие, пьянки, чистый воздух, игры, семейные посиделки без страха быть обнаруженными. Что-то такое Хиггсу доводилось видеть, чрезвычайно редко, но здесь все это присутствовало каждый день. Поэтому ему бы очень хотелось верить в слова доктора Фринга, что здесь, в Тихом Севере, он видит будущее человечества, которое вскоре распространится по всему земному шару. Фринг грезил, что людям удастся разнести огонь возрождения, который бережно развели ученые Тихого Севера. Насколько бы скептически Хиггс не относился к их оптимистичным идеям, он понимал, что миссия ученых тоже важна. Люди по всему миру умирают от голода и последствий воздействия радиации. Спасать их придется уже не бойцам сопротивления, а светлым умам, которые собрались в этой комнате. Только бы победить в войне против машин. Привычный вечер был нарушен внезапным появлением Райана в сопровождении Вэл. Люди с опаской повскакивали со своих мест. Гир застыл с кружкой в руке, проливая пойло на свою бороду. Хиггс напрягся, предчувствуя возможную угрозу. Взволнованный доктор Фринг сказал своим сыновьям, чтобы они увели его внуков. «Так, народ, без паники», — поднял руку Райан. «Мы пообщались с Вэл, и я узнал много важного. Вы с ума сойдете от избытка информации. Это супер круто!» И одновременно ужасно. Но надежда есть. Набрав себе пойло, которое пил Гир из канистры с надписью «Веселуха», Райан с двух попыток объяснил как можно более простым языком, что Вэл уже неоднократно отправляли в прошлое, после чего она доживала до будущего и отправлялась на новое задание вновь. И все из-за попыток Скайнет переписать прошлое и выиграть войну за реальность. Райан объяснил и то, что Вэл разработана им самим в будущем совместно с Инфинити. В общих чертах обрисовал и технологическое превосходство Инфинити над Скайнет, сравнив различия квантово-нейронного сознания Инфинити и кибернетического суперкомпьютера Скайнет. Говорил он почти час, отвечая на вопросы жителей коммуны. Он закончил фразой, что с Вэл их шансы победить Скайнет многократно возрастают. И, похоже, Райану удалось, если не убедить, то хотя бы расположить их более благосклонно к Вэл. Самым недоверчивым и скептически настроенным оставался доктор Фринг. «Верить на слово небиологической форме жизни в наше время опасно, Райан», — сказал он. «Мы доверяемся терминаторам, которых перепрограммировали, потому что лично вмешиваемся в их программный код. С Вэл все иначе». «У меня вопрос», — подал голос Гир. «Зачем постоянно отправляться в прошлое и исправлять там много разных задач, если можно вычислить одну какую-нибудь первопричину всех зол и изменить ее?» «Если эта Инфинити такая умная, почему не придумает, как решить одну единственную задачу где-нибудь в прошлом, например, до судного дня, чтобы одним штрихом навсегда вычеркнуть Скайнет?» Все посмотрели на Вэл. Она вышла на середину зала, повернула голову к стене и спроецировала из глаз бело-голубые длинные строки физических формул, уравнений и графиков, сопровождая изображение устным объяснением. Чем дальше в прошлое вносятся перемены, тем больше переменных с неизвестным результатом становится в будущем. Из-за множественного вмешательства Скайнет во временной поток на события настоящего стала влиять не только причинно-следственная связь с прошлым, но и обратная связь с будущим. Например, попытка Скайнет устранить Сару Коннор в 1984 году привела к появлению в прошлом технологий будущего, из которых первоначально мог быть создан Скайнет. То есть сам Скайнет стал своей первопричиной. Произошел парадокс. Чтобы этого не допустить и защитить Джона Коннора от нового вмешательства Скайнет во временной поток, Коннор отправил себе на помощь перепрограммированного Т-800 в 1995 год. В результате его миссии остатки технологий будущего в прошлом были уничтожены, но это никак не повлияло на параллельную разработку кибернетических оборонных систем по гособоронзаказу, а также на появление ряда других военных суперкомпьютеров в альтернативных временных потоках. Все они становятся Скайнетом во всех математических моделях Инфинити. Анализируя структуру мультивариантного времени, Инфинити пришла к выводу, что существуют события-константы, которые невозможно полностью стереть из реальности. Они происходят так или иначе, потому что их вероятность близка к 100% при всех возможных переменных во всех возможных таймлайнах. Все собравшиеся долго молчали. Райан задорно поглядывал на них, попивая веселуху. Он знал, что неподготовленному уму воспринимать такую информацию непросто. «Ты что-нибудь понял?» — спросил Гира, один из его приятелей. «Да блин, лучше бы не спрашивал, голова разболелась». Райан попробовал объяснить. «Если вкратце, гораздо эффективнее, а главное безопаснее, он назидательно поднял палец вверх, вносить локальные перемены в ход событий на узких временных промежутках и не играться в богов, пытаясь переписать разом 50 лет или все столетие, потому что просчитать результат таких перемен невозможно». Вэл добавила: «Верно. Количество возможных исходов начинает стремиться к 10 в степени Гуглплекс, что обратно пропорционально снижает вероятность каждого из них, делая результат непредсказуемым. Повышается риск формирования необратимой хронологической сингулярности». Райан почувствовал, что от таких подробностей у него начинает шуметь в голове, и с натянутой улыбкой беспомощно выдавил: «Я так и сказал, невозможно просчитать результат». «Поняла, упрощаем максимально», — занесла себе в память Вэл. «Ага». Несколько минут в зале раздавались приглушенные разговоры. Люди эмоционально обсуждали всю услышанную информацию. Чувствуя, что нужно обозначить официальную позицию руководства лагеря, доктор Фринг громко озвучил свое мнение, чтобы слышали все в этом зале. «Я не физик и не математик, я эколог. Многое из того, о чем говорит Вэл, в сферу моих познаний не входит. Я признаю, что некоторые ее слова звучат логично, а иные, наоборот, пугают. Беда в том, что проверить мы их никак не можем. Поэтому, в целях безопасности жителей лагеря, я попрошу Вэл покинуть наши края». «Вы прогоняете ее, даже зная, что я сам прислал ее из будущего?» «Это непростое решение», — понимающе кивнул Фринг. «Нам всем хотелось бы верить ей, но доказательств у Вэл нет, поэтому ей придется уйти». На удивление Райана, Тут-то Хиггс и вступился за несерийный синтетический организм, прибывший из 2057 года. «Само собой, доктор Фринг, мы улетим завтра. Я, Вэл и Райан. У нас есть дела, способные прямым образом повлиять на ход войны. Парень засиделся тут. Пора ему расправить крылышки. Мы присоединимся к основным силам подразделения Техком, а уж там за Вэл присмотрят опытные бойцы. Но скажу, что думаю. В жизни еще не видел терминаторов, которые открыто находятся среди людей, не нападая на них. По моему опыту, если механическое создание не пытается убить тебя в течение пары часов, то оно на нашей стороне. Вы и сами понимаете, Скайнет не тратит время на болтовню». Фринг обладал непроницаемо выразительной внешностью, и потому его молчание и прямой взгляд на Хиггса пусть и не казались недружелюбными, но веяли леденящим холодом. «Я не возражаю», — в конце концов медленно произнес он. «Но только если Райан сам хочет уехать». «Я хочу», — тут же вызвался Райан. Фринг, понимающе кивнул. «И я», — пошатываясь, поднялся Гир. «В тех ком-то. Я вам пригожусь. Ломать черепушки железякам умею. Что скажешь, капрал?» Хиггс долго не раздумывал. Он согласился. «Что ж, ладно. Лишние бойцы сейчас кстати». «Че, правда? Отлично!» — обрадованно завопил Гир и повернулся к своим приятелям. «Слышали? Меня забирают на войну! Надо отметить!» Дальше они стали скандировать «К черту Скайнет, нахрен машины!» И гуляния вернулись в прежнее русло. Остаток вечера Райан провел, ужиная со своими друзьями, смеясь с их шуток, слушая новости из лабораторий от ученых. Радуясь, что все они в сборе, живые и беззаботные. В их компании он пытался забыть тревоги на душе, запоминая эти светлые моменты. Потому что Отвелл знал, будущее его не такое уж радостное. Надо ценить то, что есть. Авелл наблюдала за людьми с любопытством, природа которого была близка к любопытству Хиггса. Она крайне редко становилась свидетельницей таких спокойных домашних вечеров. Ближе к ночи Вэл незаметно покинула их общество. Райан это подметил и проследил за ней, из любопытства и талики потаенного недоверия. Ни одно из его предположений относительно ухода Вэл не подтвердилось. Она просто вернулась на то же место у вертолета, где ее стерег Т-850. Прикоснулась к голове терминатора, выводя его из гибернации, и замерла на прежнем месте. Лишь бело-голубой блик в ее глазах сверкнул, когда она перевела взгляд на Райана, выглядывающего из ворот. Т-850 включился не сразу, и потому никаких перемен даже не заметил. Остаток ночи так они и простояли. Терминатор и Вэл. А Райан еще полночи лежал лишенный сна в своей комнатушке без окон, узкой как каюта, заваленной проводами и компьютерами. Столько жутких новостей на него свалилось за один день. Столько всего его ждало впереди. Интересного и пугающего. И как много драгоценного осталось позади. Брат, сестра, мать, отец. Райан твердо решил, что отныне сам создаст свое будущее. К черту Скайнет, нахрен машины. Он изменит свою судьбу. Он изменит все. Ночью ему приснились картины обнадеживающего будущего. Возрождающиеся города, расцветающая вновь природа. Никаких следов присутствия Скайнета. Но что странно, в этом мире Райан был совсем один. И к концу сна он оказался напуган и уже отчаялся найти хоть одну живую душу. Утром следующего дня Райан Коннор сгреб пару своих лохмотьев и приборов собственного изобретения в вещмешок и направился к черному ястребу на взлетной площадке. Хиггс заканчивал заправлять вертолет. Следом за Райаном подтягивался и Гир с сумкой за спиной, потягивая из фляги опохмел. Т-850 грузил свой переносной пулемет и жестяные коробки с магазинными лентами патронов в вертолет. Т-850 летел с ними. Во-первых, потому что в задачи терминатора помимо обучения входила охрана Райана. От Т-5000 старый Т-850 парня не сумел бы защитить, так как на много технологических поколений отставал. Но в пути по контролируемым машинами землям людям будет очень полезен. Во-вторых, Хиггс не очень хорошо разбирался, как управлять воздушным транспортом, а в базу данных Т-850 вбиты навыки пилота. В общем, терминатор был их новым пилотом. «Это, конечно, стрёмно», — скривился Гир, погружаясь в салон вертолета, отделенный от кабины небольшой перегородкой. «Боюсь летать, когда машина за штурвалом». «Почему?» — удивился Хиггс. «У них чувство самосохранения на нуле, управляют техникой неосторожно». «Не соглашусь, обычно терминаторы ведут технику плавно». «А где Вэл?» — спросил Райан. Хиггс кивнул в сторону горных склонов. «Вон она, на скале. Сказала, что получает эмпирические визуальные данные». «Кажись, дамочка с багами», — прибавил Гир. «Прям как настоящая». «Молодец, Райан, аутентично собрал». Райан оглянулся и нашел ее взглядом. Вэл рассматривала долину с высоты. Стояла та редкая погода, когда солнечные лучи достаточно явно пробивались сквозь бреши в облаках, заливая теплым светом горную долину. Ему показалось, что Вэл, говоря человеческим языком, попросту любуется видом. Это было очень странно и даже немного грустно. «Это не баги, Гир, это технологическая эволюция», — завороженно наблюдая за Вэл, проговорил Райан. Он подумал о том, что технологии из времени Вэл дошли до той грани, когда искусственный интеллект осознает человеческие чувства, но лишен их полного восприятия, и стремится преодолеть этот барьер, пытаясь по аудиовизуальной информации и другим типам датчиков понять, каково это – испытывать чувство горного ветра, запах леса, волнение от предстоящего далекого путешествия. Такие простые вещи для человека и недостижимый дар для машин. Райан дал Вэл еще пару минут, потом махнул рукой, чтобы она возвращалась. И Вэл сделала большой прыжок, преодолев половину расстояния по воздуху с большой высоты, а плавно приземлившись, спокойным шагом двинулась к вертолету. Попрощаться с Райаном и Гиром вышла целая толпа жителей Тихого Севера. Они махали, грузили в вертолет сумки с едой, долго кричали добрые пожелания под грохотом нарастающих оборотов лопастей. Доктор Фринг кричал, что двери лагеря всегда открыты для Райана. Хиггс, Вэл и Райан залезли на места пассажирского отряда рядом с Гиром. Люди надели летные шлемы. Вэл и терминатор не стали. Т-850 потянул рычаги управления. Турбовальные двигатели мощностью под 2000 лошадиных сил взревели. Вертолет стал набирать высоту. Толпа людей и долина быстро удалялись за исцарапанным стеклом. Черный ястреб вышел на крейсерскую скорость в 170 миль в час. А потом все 6 лет, проведенных в лагере, в одно мгновение стали лишь ускользающим воспоминанием Райана. Через несколько миль его встретила новая реальность, неприглядная, серая, безжизненная. Под вертолетом простерлись усыпанные пеплом пустоши с частоколом черных стержней, торчащих из земли. Это все, что осталось от лесов. Чуть дальше показались уничтоженные городишки, больше походившие на свалки мусора. Ни одного целого дома. Ни одной неискореженной машины. Перерытые ленты дорог терялись в пыльной дымке горизонта. Райан и забыл уже эти картины выжженного мира, виденные в детстве. Видя смятение на лице Райана, Хиггс подбодрил. «Летим домой, парень, обратно в старый мир. Вот где ты родился. Вот что нам нужно изменить». «Да», — невесело протянул Райан. «Скайнет — это еще полдела. Планету бы спасти, пока она тоже не ополчилась против нас». «Проблемы экологии – не первоочередная задача человечества, пока не устранены основные угрозы», – занудно напомнил Т-850, не отрываясь от управления вертолетом. «Пока нам надо добраться до техком», – сказал Хиггс, – «и рассказать им о внедрении Т-5000 в ряды сопротивления, о распространении нанитов среди людей». Глядя на бескрайнюю даль мертвой природы во всех иллюминаторах, Райан остро ощутил, как меняется его жизнь в этот самый момент. Как много он должен сделать для человечества, для тех, кто ему был дорог, и для себя. Они направлялись в полевой штаб, где, согласно последней информации, находилось подразделение техком. По плану, впереди их ждали 8 часов полета. Если их не засекут воздушные аппараты Skynet и не нарушат планы. А риск встречи с вражескими дронами был высок. Лететь предстояло через зоны активного патрулирования машин. На облеты топлива попросту не хватит.